Глава 11. Я валялся на кровати, закинув руки за голову, и смотрел в потолок. Серый, неинтересный, как и мысли, которые крутились в голове. Поединок с Осинским был показательным, но незавершенным. И не потому, что я не добил его, а потому, что он не был один. Осинского явно кто-то подговорил на такое безрассудство. Да, он не отличался умом, но достать артефакт с таким уровнем доступа он никак не мог. Даже директриса не могла понять, как такое произошло. Значит, работали со стороны, и мне следовало проверить, с кем Осинский контактирует, насколько неизвестны и близки к дому Вороновых, и что они имеют против меня. В это время Трофим, также развалившийся на своей кровати, мечтательно болтал, глядя в потолок, который, вероятно, казался ему намного интереснее моего. «Так, значит, сегодня вечером у тебя свидание», — протянул он, не скрывая зависти в голосе. «И не просто свидание, а... ну, ты понял. Тройничок. Многие парни об этом могут только мечтать». Я усмехнулся, не меняя позы. «Ожидания всегда преувеличены, Троф», — сказал я, чуть растягивая слова. «И тройничок — это не что-то божественное, просто опыт». Лицо Трофима тут же вытянулось. Он повернул голову и уставился на меня с искренним интересом, даже с некоторой долей благоговения. «Откуда ты об этом знаешь?» — прошептал он. «Ты же... ну, ты был затворником всю жизнь». Я хитро улыбнулся, позволяя словам повиснуть в воздухе. У меня была насыщенная жизнь. Очень. Трофим нахмурился, пытаясь переварить услышанное. Он явно что-то вспомнил, что-то из того бреда, который ему вложили в голову. «Да уж», — пробормотал он, — «насыщенно. Только несчастный случай с твоими родителями, кажется, и придал ей какую-то... жизнь». Мое лицо мгновенно потемнело. Я невольно сжал кулаки, вспоминая этих уродов. Глеб, Елена, их лица, их слова, их руки. Холодный огонь вспыхнул где-то глубоко внутри, обжигая каждую клетку. Трофим, заметив мое выражение, тут же сжался. Он понял все по-своему. «Ой, прости!» — поспешно заговорил он, испуганно махая руками. «Я не хотел ворошить твою рану, Дэм, правда. Я понимаю, что такое терять родителей. Это тяжело». Я посмотрел на него. Удивление, неожиданное, острое, впервые за долгое время. Я ведь совсем ничего не знал о своем соседе, о его жизни, о его боли, о том, что он сам пережил. И эта мысль, она была новой. «Ничего», — тихо сказал я, — «все в порядке». Я отвернулся, снова глядя в потолок. Мысли на мгновение отступили от Осинского и его артефакта. Теперь там был Трофим, его слова, его искренняя, наивная эмпатия. «Даже если он шпион», — подумал я, — «нам еще долго жить вместе». И я решил, что позже непременно расспрошу о его жизни. В конце концов, всегда полезно знать, с кем ты делишь комнату, даже если этот кто-то всего лишь пешка, или, может быть, не только. Вечер опускался на Академию неспешно, будто огромная черная вуаль, которую медленно расстилали по небу. Сумерки сгущались, окрашивая горизонт в оттенки свинца и индиго, а первые магические фонари на стенах кампуса зажигались мягким, пульсирующим светом, отбрасывая длинные тени. Воздух стал прохладнее, свежее, напоенный запахом влажной земли и едва уловимым ароматом цветущих кустарников, что росли вдоль центральной аллеи. Я вышел из корпуса неторопливо, будто просто прогуливался. Редкие студенты, попадавшиеся по пути, провожали меня взглядами. Кто-то бросал короткий, цепкий взгляд. Кто-то притворялся, что занят своим планшетом. но я чувствовал, как их внимание приковано ко мне. Никто не заговаривал, никто не пытался подойти, они просто наблюдали. И это было именно то, что мне нужно. Парк за основным корпусом был таким же, как и все в академии. Ухоженным, но с ощущением скрытой силы. Деревья казались слишком старыми, кусты слишком густыми, а извилистые дорожки, вымощенные темным камнем, вели вглубь, словно приглашая заблудиться. Я шел по одной из них, пока не вышел на небольшую круглую поляну, окруженную высокими, почти черными соснами. В центре стояла старая каменная беседка, увитая плющом. Они ждали меня там. Две силуэты, едва различимые в сгущающихся сумерках, но уже потому, как они стояли, чувствовалась в них небрежная грация, свойственная тем, кто привык к вниманию. Я подошел ближе. Вероника Смирнова, высокая, с длинными, почти черными волосами, распущенными по плечам, что в свете фонарей переливались, как вороново крыло. Платье темно-зеленое облегало ее высокую, стройную фигуру, подчеркивая каждый изгиб. Губы полные, с легким блеском. Глаза цвета осенней листвы, с золотистыми искорками, смотрели с вызовом и любопытством. На шее тонкая цепочка с медальоном, который казался слишком простым для ее образа. Рядом с ней Евгения Морозова, чуть ниже, но с такой же точеной фигурой. Светлые, почти серебристые волосы, собранные в высокий небрежный пучок, открывали длинную изящную шею. Ее платье цвета ночного неба было с глубоким вырезом, едва прикрывающим пышную грудь, и разрезом до бедра, который обнажал длинную стройную ногу при каждом движении. Глаза глубокого синего цвета, обрамленные длинными ресницами, смотрели с нескрываемым интересом. Они обе были прекрасны, и обе делали вид, что слегка смущены моим появлением. Вероника чуть опустила голову, Евгения прикусила губу. Классика. «Дэм, мы рады, что ты пришел», — прошептала Вероника. Ее голос был мягким, как шелк, а взгляд скользнул по моему лицу, задерживаясь на губах. Она сделала шаг ближе, и я ощутил легкий аромат ее духов, что-то цветочное, но с острым, почти хищным подтоном. «Мы просто хотели поговорить», — добавил Евгения, слегка отводя взгляд, а затем вновь подняв его, но уже с неприкрытым интересом. Ее синие глаза, казавшиеся поначалу невинными, теперь блестели чуть ярче. «Ты был так впечатляющ на арене. Мы все только о тебе и говорили». Вероника едва заметно прикусила нижнюю губу. «Да, ты очень необычный, Дэм. Неужели тебе совсем не интересно узнать нас поближе?» Она протянула руку, почти касаясь моей. «Мы ведь здесь не просто так». Я усмехнулся, беззлобно, просто констатируя факт. «Не надо. Вы ведь прекрасно знаете, что я здесь не для милых бесед. И вы пригласили меня не просто как парня, а как Дэма Воронова, единственного наследника дома Вороновых, который сейчас трещит по швам из-за того, что другие аристократы желают прибрать к рукам все активы погибших Вороновых». Их лица мгновенно изменились. Смущение исчезло, словно его и не было. Глаза Вероники стали жестче, а в синих глазах Евгении вспыхнул холодный расчет. Они были удивлены не тем, что я их раскусил, а тем, как быстро и прямо я это сделал. «Ты не такой, как они», — прошептала Евгения, и в ее голосе промелькнула невольная нотка уважения. Вероника кивнула. «Мы ожидали игры, но ты другой. Это хорошо». Я молчал. «Пусть они думают, что это хорошо. Пусть думают, что я другой. Главное, чтобы они поняли, со мной нельзя играть в эти наивные игры. Время для них закончилось. Теперь начиналась настоящая охота. Я посмотрел на них обеих. «Что вам от меня требуется?» — спросил я, не скрывая нетерпения. В парке становилось холоднее, и я не хотел тратить время на пустые разговоры. Евгения, та, что поскромнее, вздохнула. «Наши дома, они не так сильны, как был дом Вороновых. Мы не можем тягаться с теми, кто уже давно делит империю между собой, но вместе...» — она посмотрела на подругу. «Мы могли бы стать коалицией», — продолжила Смирнова, делая шаг вперед. Ее глаза горели нескрываемым желанием. «Или даже соединить семьи. Рада, представляешь? Наша сила, твои активы, твой статус. Вместе мы могли бы подняться, стать теми, кого будут уважать и бояться». При этих словах Вероника подошла совсем близко, прижалась ко мне всем телом. Ее рука скользнула вниз к паху, и я почувствовал, как ее пальцы сжали меня сквозь ткань брюк. Легкий, почти неощутимый импульс, но достаточно, чтобы я вздрогнул. Она заметила, и ее улыбка стала еще шире, хищнее. «У нас есть свои связи», — прошептала она. «У нас есть свои связи», — прошептала она. Ее губы почти касались моего уха. «Свои люди, свои секреты. Мы можем быть очень полезны и очень приятны». Ее пальцы слегка помассировали, и я ощутил, как тепло ее ладони проникает сквозь ткань. Она не просто флиртовала. Она предлагала сделку, упакованную в интимность. Я лишь усмехнулся ей прямо в лицо. «Зачем мне это?» Голос мой был ровным, без единой эмоции, несмотря на ее провокацию. «Я и без вас смогу подняться. Все прописано в завещании». Вероника отстранилась, но лишь на полшага. Ее взгляд стал тяжелее, но улыбка не исчезла. «Все знают о завещании, Дэм», — сказала она, и в ее голосе прозвучала сталь. «И никто не рискнет идти лично против директрисы Академии. У нее имя и влияние по всей Российской империи. Но вот подставить тебя из-под тишка постарается каждый. Даже если им это и не надо, просто из принципа. Потому что желают получить себе уважение». Евгения, наконец, сделала шаг вперед. «Они будут ждать твоей ошибки», — добавила та. Ее голос был серьезным. «Любой, даже самый маленький, а мы можем помочь тебе их не совершать или заметать следы». Она подошла ближе, ее взгляд стал умоляющим, но не слабым. «Мы не просто красивые лица, Дэм. Мы знаем систему. Мы знаем, кто куда смотрит, кто что хочет. И мы можем быть твоими глазами и ушами там, куда ты сам не дотянешься, а взамен...» Девушка слегка коснулась моей руки. Ее пальцы были прохладными, но не отстраняющимися. «Взамен ты дашь нам защиту и будущее. Мы станем частью твоего дома, твоей семьи». Ее взгляд скользнул по Веронике, потом снова вернулся ко мне. В нем читалось невысказанное обещание, которое было очевидно для всех троих. Вероника вернулась к более агрессивной тактике. Она снова приблизилась почти вплотную. Ее тело прижалось к моему, и я почувствовал ее грудь, ее бедра. Она подняла руку, ее пальцы скользнули по моей щеке, затем вниз к шее. «Мы можем сделать больше, чем просто защитить, Дэм», — прошептала она. Ее дыхание опалило мое ухо. «Мы можем сделать твою жизнь незабываемой каждую ночь, каждый день. Мы можем научить тебя таким вещам, о которых ты и не мечтал. Нас две, а ты... ты один. И ты так долго был взаперти, верно? Мы это чувствуем. Твое тело жаждет свободы, жаждет удовольствия. Она слегка прикусила мочку моего уха, и я почувствовал, как ее язык едва заметно коснулся кожи. Ее пальцы на моей шее начали нежно поглаживать, а другая рука снова скользнула вниз, но на этот раз не останавливаясь на паху, а проникая под край рубашки, касаясь моей кожи. Ее ладонь была горячей, и я почувствовал, как она медленно, почти ласково гладит мой живот, поднимаясь выше. Я не отстранился. Я просто стоял, позволяя ей играть свою роль. Мои глаза оставались холодными. Я смотрел ей прямо в зрачки, ища там что-то, что выходило бы за рамки банальной похоти или расчета. Но ничего не находил. Только отчаяние, замаскированное под дерзость. «Что ж, обещаю, я подумаю», — сказал я с легкой насмешкой. «Но вместе с этим могу заверить, что сейчас я вполне готов справиться со всякими уродами вроде Осинского». Вероника усмехнулась. Ее рука продолжала ласкать меня. «После этой дуэли у тебя будут проблемы, Дэм. Осинского никто не смел трогать из-за влияния его отца, и каждый раз все проигрывали на дуэлях, не желая связываться с их семьей. Ты не просто победил его, ты его унизил, а дом Осинских такого не прощает. Тем более они уже давно ищут повод, чтобы подмять под себя остатки имущества Вороновых. Твое завещание — лишь формальность для них, пока ты не укрепишься». Я хищно улыбнулся. «Что ж», — произнес я, глядя прямо ей в глаза, — «я буду первым». Девушка отстранилась. Ее лицо было смесью разочарования и уважения. «Ты интересный, Дэм Воронов», — прошептала она. «Очень». Евгения подошла ближе. Ее глаза были полны серьезности. «Мы не шутим, Дэм. Тебе нужна помощь, и мы ее предлагаем безвозмездно. Пока». Я кивнул. «Я это ценю на свой лад». И развернулся, чтобы уйти. Их предложение было слишком прозрачным, их отчаяние слишком очевидным. Но я получил то, что хотел. Подтверждение своих догадок и намек на будущие проблемы, а их можно будет использовать позже, если они будут достаточно умны, чтобы дождаться.